Здравствуйте, дорогие друзья! 1-2 марта 2025 года в Москве я проведу семинар, который будет называться так: «Предназначение, смысл жизни, коррекция судьбы, взаимодействие миров». Ко мне пришел очень интересный и, на мой взгляд, важный вопрос, который, думаю, мучает не только Татьяну, которая его задала, но и многих других наших слушателей и зрителей. Здравствуйте! Я всю жизнь поминала своих предков по христианскому обычаю, и их провожали в последний путь тоже по-христиански. Сейчас полностью поменяла свое мировоззрение. Смотрю ваши семинары, слушаю Дмитрия Белоусова, но теперь возник вопрос, как поминать теперь своих предков? В церковь не хожу. Можно просто дома, в дни поминовения. В чем отличие религии от ведической культуры? Ведическая культура не является религией. В религии всегда присутствует посредник, который устанавливает связь между кем-то или чем-то вышним с теми, кто являются адептами этого направления. Слово «религия» означает «ре» – это повтор, «лига» – это связь. То есть кто-то устанавливает с кем-то повторную связь. Повторный – это означает, что прежнюю убрали, а повторную создали какую-то. Ведь вы не знаете, куда он обращает свои молитвы, куда он обращает ваши просьбы. Да, он может говорить что угодно, но это делаете не вы. Это делает какой-то человек. Как минимум человеку свойственно ошибаться, а как максимум он может иметь свои какие-то взгляды на то, куда послать ваши обращения. И вполне возможно, не дай бог, у него есть корыстные какие-то мысли, цели. И мало того, вы, как правило, не знаете всей подноготной той религии, в которой принимаете участие. Потому что религия, как слоеный пирог, есть то, что доносится для большинства людей, а есть то, что известно только вышним из этой религии. Это примерно как в известных лозунгах ленинских времен. «Землю крестьянам», «фабрики рабочим» и так далее. Эти лозунги вышли из декретов, это их название. Но вопрос, а много ли людей, кто слышали эти лозунги, читали сами декреты? Уверяю вас, что из 100% слышавших эти лозунги, ну, в лучшем случае 0,5% хотя бы прочли, о чем там речь. И в лучшем случае, ну, какая-то там сотая доля процента, кто поняли, что там написано. Вот примерно в религиях то же самое. Вот эти красивые слова о любви, о чем-то еще светлом, хорошем, они открыты многим. А вот что скрывается за словами, какие обряды, ритуалы на костях, на крови, еще на чем-то, об этом мало кто знает. И очень часто случаются такие неприятности, когда человек с чем-то сталкивается в этой религии, непонятному ему, с чем-то таким, что его отталкивает, но он находится в когнитивном диссонансе. С одной стороны, он всегда в этом находился, и вот это отталкивающее вызывает у него серьезную проблему, что делать он не знает. Поэтому прежде чем окунаться в какую-то религию или в какое-нибудь верование, необходимо досконально понять, куда вы попадаете, во что вы входите, чему служит этот культ, эта вера, эта религия. Если вы не понимаете этого, вы всегда будете в положении того, кого используют. И причем используют очень часто по-черному. Огромное количество сект, которые по-черному используют своих адептов. А с виду любовь, красота, радость, счастье. И ладно, если только деньгами вот вы там пострадаете. Но ведь еще можно попасть на сущностные проблемы, на кармические проблемы. И потом горько-горько переживать. Так что прежде чем куда-то вступить, изучите, что это такое. Вот когда мы сравниваем религиозное, о чем я только что сказал, и ведическое, мы понимаем, что здесь есть посредник, а в ведической культуре посредников нет. Вы непосредственно взаимодействуете с Вышним. Вы непосредственно обращаетесь туда, куда вам надо. Нет посредников. Вы понимаете, откуда вы пришли, в какой мир, кем он создан, для чего и когда. И понимаете, какие задачи у этого мира и какие цели, задачи у вас. Исходя из этого, чем вы должны заниматься, чтобы выполнить вышнее предназначение. И вот тогда, в отличие от религии, вы не будете ходить под неким страхом, что кто-то вас накажет, а вы будете исполнять от чистого сердца, в здравомыслии, в осмыслении свое божественное предназначение, не нарушая вот этого самого мирового лада. А в религии всегда есть какие-то догматы, которые указывают, так, вот это не делай, за это получишь вот это. Нельзя, нельзя, нельзя, нельзя. Будет это, страх, страх, страх, страх, страх. Горит тело в гиене огненной. Чувствуете? Здесь страх, здесь угрозы, здесь наказание. Причем наказание какого-то Господа, который почему-то кого-то якобы создавал для того, чтобы потом в униженном состоянии их содержать, чтобы они перед ним делали 10 раз куи, чтобы они его боялись. А здесь вы сами понимаете, что все божественное, в чем вы находитесь, когда-то создавалось и вами в частности. И как можно противоречить тому, что вы когда-то сами создавали? И вы понимаете, что каждый здесь так или иначе носитель искры Божьей. И как тогда с этой искрой Божьей можно бороться? В религиях всегда появляется конкуренция. В ведической культуре всегда появляется слаживание, объединение. Чувствуете разницу? Вот когда вы понимаете эту разницу, вы тогда понимаете, как устроен этот мир и что вам больше всего подходит. Ну и теперь, возвращаясь уже к сути вопроса, как поминать теперь своих предков? Можно ли дома, например, дни поминовения? Предков необходимо поминать, когда есть такая возможность, не дожидаться какой-то даты или какого-то часа. Чем чаще вы вспоминаете великомудрых богов и предков, тем больше вы туда отдаете любви, радости, счастья и благодарности. И там становится очень хорошо, потому что вы в конечном итоге, отдавая себе, себе же это и возвращаете. Значит, в итоге кому становится хорошо? Вам. Чем чаще вы вспоминаете свой род небесный и свои рода земные по материнской и отцовской линии, тем больше счастья вы приносите и в верхние, вышние рода небесные, и в рода земные, а значит и в этот мир. Кому лучше от этого становится? Вам. Поэтому не ждите какой-то даты, не ждите какого-то часа, а просто-напросто поминайте своих великомудрых богов и предков, неся в мир любовь, радость и счастье. Не уподобляйтесь глупым людям, которые поздравляют мужчин в один день в году и женщин в один день в году, а в остальные дни ведут себя по-свински по отношению к мужчинам и к женщинам. Но мы же не свиньи. Мы же все из рода небесного, воплощенные в родах земных. Мы человеки, наследники богов. Это означает, что нужно себя вести как минимум по-человечески. Нет для вас дат установленных. Когда вот только в этот день нужно вспоминать своих предков? Вспоминать их каждую минуту, каждую секунду. Когда вот только захочется. И вспоминать их с любовью, добром. А в эти даты собирайтесь вместе. Вот для чего эти даты. Чтобы собраться вместе и совместно вспомнить своих великомудрых богов и предков. Чтобы совместно им дары принести. Причем дары не обязательно физически имеется в виду, а дары, которые вот здесь находятся, в головах, в сердцах. Вот какие дары первичны. Все остальное – дополнение. Уточняю еще раз. Личные поминовения могут быть хоть каждую секунду, хоть каждую минуту, каждый день. А общественные специально созданы для того, чтобы всем вместе вспоминать великомудрых богов и предков. И тогда личное совмещается с общинным. И тогда рода наши земные усиливаются, потому что от родов земных идет любовь, радость и счастье, как славление в миры вышние. Более подробно, если в том будет необходимость, мы эту тему рассмотрим на семинаре 1 и 2 марта 2025 года в Москве, который будет называться «Предназначение, смысл жизни, коррекция судьбы, взаимодействие миров». Как всегда, контакты организатора находятся на вашем экране и в описании к этому ролику. На сегодня с вами прощаюсь и желаю мира, любви, здоровья, счастья и радости. Радости в достатке. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, YouTube, платформа, Телеграм, Одноклассниках и Рутюбе. Наш сайт славрадио.орг.